Уложив спать малышню, ты превращал столовую в художественную мастерскую и, подобно Рембрандту, переходил от одного ученика к другому, стараясь приобщить своих детей к утонченному искусству карикатуры на скорлупе. Они вечно злоупотребляли акварелью и нестираемыми маркерами. Наутро ты звонил в колокольчик и объявлял детворе, что охота за яйцами начинается. Они бросались их искать, и твоя невестка-диетолог с ужасом обнаруживала, что краски просочились через скорлупу. Она сейчас же запрещала младшим есть их трофеи, но, как известно, запретный плод сладок, и они все равно съедали произведенные под твоим присмотром художественные шедевры. Я тоже старался от них не отстать, чем выражал сыновнее уважение. В общем, я так радовался всей этой суете, которая летом и на Пасху нарушала мой строгий рабочий график, что всякий раз день приезда устраивал себе наблюдательный пункт в нашем тупике, на который как раз и посягали новые соседи. Я сидел на краю дороги за маленьким круглым столиком, на маленьком плетеном стульчике, с версткой, красной ручкой, чтобы исправить опечатки, и шоколадкой «Микки Парад» для подкрепления сил, и караулил, когда в конце длинной прямой дороги появятся, наконец, парижские «Рено» или «Ситроен». Каждые 15 минут ты присоединялся ко мне, отрываясь от приготовления барбекю, чтобы перезаключить пари насчет того, кто из твоих взрослых детей приедет первым. Конечно, ты был смущен, ведь предстояло в ближайшее время изображать равнодушие по отношению ко мне и полностью посвятить себя им. И ты пытался хоть на несколько минут продлить нашу близость, но я входил в роль и отвечал односложно, цедя слова сквозь зубы. Мне очень нравилось 5 недель в году изображать нелюбимого сына, а потом наслаждаться моим добровольным, строго дозированным одиночеством и нашим общением. Ты говорил, что твои взрослые, в кавычках, дети, так страдали из-за развода родителей, что я чувствовал себя немного виноватым, хотя родился только через 6 лет после вашего с Клоди расставания. Я обожал это чувство вины, оно служило мне источником вдохновения и вполне годилось для будущей рекламы. Я широко использовал его в своих интервью, к которым готовился с 9 лет, собираясь впоследствии принять участие в передаче «Рентгеноскопия». Слушал каждый день после обеда «Франс Интер», записывал в блокнот излюбленные вопросы Жака Шанселя и шлифовал ответы, чтобы не попасть в просак, когда придет, наконец, мой черед. «Скажите нам, Дидье ван Ковелард, как становится Дидье ван Ковелардом?» «Это долгий путь, Жак. Для начала надо столкнуться с несправедливостью, стать ее жертвой, ее виновником, пусть даже невольным». 10 лет спустя, когда вышла моя первая книга, я тут же выпалил этот ответ в микрофон тем самым серьезным тоном, что выработал свои 10 лет, и расхохотался как безумный. Ведущий умело сгладил неловкость. Это был странный, гнетущий и, в общем-то, не очень веселый смех. Я словно скинул с себя нервное напряжение, из-за которого чувствовал себя взрослым в том возрасте, когда другие дети играют в шары. Я никогда не был вундеркиндом, а вот галерным рабом — пожалуй. Я без устали эксплуатировал себя, вкалывал как рудокоп и буду продолжать в том же духе до последнего вздоха, пока не доберусь до самого дна шахты. Такая у меня судьба, такие правила игры, таков мой долг. Все остальное проистекает из моего выбора, и я над этим не властен. Каникулы в Савое имели еще одну положительную сторону. Наш сад граничил с парком усадьбы «Живая вода», где когда-то жил член французской академии Даниэль Робс. Росший у ограды орех помог мне свести знакомство со вдовой академика Мадлен. Она когда-то подарила тебе его роман «Смерть, где твоя победа?» Толстенный том в твердой обложке, видимо, хотел компенсировать ущерб, нанесенный нашим гортензиям во время обрезки дерева. Я прочел книгу, заев ее 2 батончиками Микки Парад, и Мадлен считала меня последним живым специалистом по творчеству мужа, которого никто больше не читал. Я мало что понял, но умел и к месту цитировал классика. За это она рассказывала мне через загородку об их семейной жизни, и я почерпнул из этих откровений массу ценнейших сведений о том, как должен вести себя писатель в общественной жизни и в быту. Даниэль Робс, французский историк, писатель, урожденный Анри Петио, писал исторические романы о мессии. Как-то раз позавидовавший тиражам его книг собрат по перу воскликнул при виде нового норкового манто Мадлен: «Иисус воистину милостив». Заправлял популяризацией священного писания и имел мало общего с Фредериком Даром, сирич Сан-Антонио, другой легендарной фигурой, с которой я в то время лепил свой образ литератора. На самом деле меня привлекал не столько Даниэль Робс, сколько его кабинет, в стоявшем на отшибе старом павильоне со сводчатыми окнами, где огромный, как в монастырской трапезной, стол соседствовал с панцирями черепах, вторым после Иисуса страстным увлечением классика.